Глава шестая. Феофания встретила Виктора проблесками солнца сквозь набежавшие облака. В лицо плеснул воздушной прохладой ветерок. Над головой громко шептались листья деревьев, кричали птицы. А впереди, на территории больницы для ученых, прогуливались пациенты. Высокий старик в синем халате делал медленные шаги по аллее, останавливался после каждого шага, шевелил губами, снова делал шаг. «Инфарктник», — подумал Виктор, обгоняя старика. Чуть дальше впереди находилась ветлечебница. Надо только обойти главный корпус справа, зайти со двора. Там тоже есть своя территория, по которой несколько месяцев назад прогуливался под чутким руководством врачей пингвин Миша. Виктор занервничал, что-то резануло болью в душе. Снова чувство вины защемило невидимый душевный нерв, и Виктор остановился. Стоял, смотрел вверх на кроны деревьев, ждал, пока чувство вины отпустит его, по крайней мере, как-то осядет, спрячется. Но защемленный этим чувством нерв ударил по глазам. Виктор сощурился от неощутимой, но осознанной боли. На глаза накатились слезы. Хотелось плакать. Виктор сморгнул это желание, избавился от него, пошел дальше. За главным корпусом двое санитаров в белых халатах выгуливали на подстриженной лужайке трех собак. Одна из собак сильно хромала на переднюю лапу. Виктор поздоровался с санитарами, спросил, где врач, Илья Семенович. Санитары отправили его на второй этаж, в ординаторскую. Идя по коридору, Виктор заглянул в палату, где когда-то лежал Миша. Рассмотреть новых пациентов он не смог, только детские кроватки увидел, да никелированный столик на колесиках с какой-то медаппаратурой возле одной из кроваток. Жужжание подсказывало Виктору, что медоборудование на столике работает, а значит, идет борьба за жизнь четвероногого пациента. Илью Семеновича Виктор действительно нашел в ординаторской. Врач не сразу узнал Виктора, но поздоровался очень дружелюбно. «Помните, вы делали операцию пингвину Мише?» — напомнил о себе Виктор. «Миша», — переспросил Илья Семенович, и на его лице появилась грустная улыбка. «Конечно, помню. У нас за все годы только один пингвин и был. А вы, я же помнил вашу фамилию. Золотарев», — подсказал Виктор. «Точно! Вас тут ждали недели три». «Кто?» «Ну, я не знаю. Как принято говорить, люди спортивно-деловой наружности. Один постоянно тут торчал, а остальные двое приходили утром, сами Мишу выгуливали, а вечером опять уходили». «А потом что?» «Потом Миша выздоровел, окреп, и они его забрали. Приехали на двух джипах, доплатили за лекарства и лечение, очень вежливо забирали. Напоследок снова о вас спрашивали. И если мне память не изменяет, что-то для вас оставляли». «Нет, не так все было. Забыл я уже. Ждали вас одни, а Мишу забирали другие. А конверт оставляли те, которые вас ждали. Вот как все запутанно». Врач усмехнулся. «Как говорится, без стакана водки не разберешься». «И где этот конверт?» Врач оглянулся на застекленный книжный шкаф, потом посмотрел на свой рабочий стол, присел на кресло, выдвинул один ящик, потом второй, вытащил оттуда несколько рентгеновских снимков, потом коричневый конверт. Протянул его Виктору. «Вот здесь ничего не теряется, кроме совести». Виктор, взяв в руки конверт, бросил на врача упросительный взгляд. «Да-да, кроме совести», — повторил врач. «Только вчера пришлось выгнать очередных нянечек. Воровали корм для собак из кухни. Они, конечно, не виноваты». Врач грустно улыбнулся. «С этим можно бороться только путем генной инженерии». Виктор уже не слушал Илью Семеновича. Он вытащил из конверта отпечатанную на компьютере записку и свернутую газетную вырезку. «Перезвоните до 20 мая по телефону 488-03-00. Это в ваших интересах». Подписи не было. Развернул вырезку, и тут же в груди кольнуло. Обрамленный в черную траурную рамку, на него с газетной вырезки смотрел его бывший шеф Игорь Львович. Краткий некролог сообщал о его трагической гибели в автомобильной аварии на Бориспольском шоссе. Шофер превысил скорость, и когда на шоссе внезапно выехал груженный песком самосвал, затормозить уже было невозможно. Виктор свернул вырезку и сунул ее обратно в конверт. «А Мишу когда забрали?» — спросил он врача. «Давненько уже. В общей сложности он у нас 6 недель провел. Вот и подсчитайте. Вы же его сами сюда привозили». Виктор кивнул, пожал Илье Семеновичу руку, попрощался. Остановился во дворе. Санитары еще выгуливали собак. Они были крепкими ребятами, и белые халаты делали их больше похожими на мясников, чем на сотрудников ветлечебницы. Один из них вдруг пристально посмотрел на Виктора. И Виктору стало не по себе. Он развернулся и быстро зашагал к воротам.